Следом за солдатом появились помощники Заукера. Их лица выражали крайнее недоумение и досаду. Заукер понял, что Мюллер скрылся. Пришла пора серьезно расспросить часовых. «А ну-ка, вспоминайте, кто тут мимо вас проходил в форме? Вы в каком звании?» Заукер обратился к владельцу трофейных штанов. «Обершарфюрер, господин майор». Один из часовых оживился. «Проходил тут один обершарфюрер. Полчаса назад примерно. Пошел в сторону дороги и на перекрестке машину остановил». «Что за машина? Куда двигалась?» — наседал майор на солдата. «Это колонна была. Много грузовиков, фургоны. Поехали в сторону Жиздры. СС, по-моему». «По-вашему? Что это за часовой, если у него не все в порядке с памятью и наблюдательностью?» Заукер готов был обрушить всю свою злость и досаду на несчастного солдата. «Это точно было полчаса назад?» «Никак не меньше. Но и не больше, черт побери, отвечайте четко и ясно». «Полчаса назад, господин майор, точно». Разбирательство прервал звук летящего самолета. Серо-коричневый стабилизатор проплыл над домом напротив, ушел вверх. Самолет приступил к выполнению боевого разворота. Через несколько секунд пронесся еще один бомбардировщик, и тут же в 50 метрах от лазарета полыхнуло ярко-оранжевое пламя и раздался оглушительный взрыв. «Русские самолеты, господин майор, в укрытие!» — крикнул Пауль. Все побежали в сторону дороги, там вместо обочины была глубокая канава. Казалось, бомбы рвутся повсюду. В районе расположения танковых частей работали зенитные орудия, земля содрогалась. Сколько продолжалась бомбежка, трудно было сказать, но закончилась она так же неожиданно, как и началась. Самолеты ушли на север, оставив после себя клубы черного дыма, горящий грузовик, две искореженные бронемашины, пылающий дом и лежащую неподалеку оглушенную взрывной волной собаку. Заукер знал, что промедление может лишить их шанса добраться до беглого ефрейтора. Необходимо во что бы то ни стало догнать колонну, найти Мюллера и постараться быстро и без лишнего шума его ликвидировать. Через 10 минут бронетранспортер, за рулем которого сидел Пауль, во всю мощь своих 100 лошадиных сил мчался по дороге в направлении Жиздры. Вальтер Хартман сидел в кузове, а Заукер вынужден был слушать философские рассуждения Пауля о том, как много на войне зависит от фортуны человека, от простого случая. Ведь упади русская бомба чуть ближе от лазарета. Не разговаривать им сейчас и не курить сигареты в теплой кабине. Заукер рассеянно слушал. Ему не давал покоя ефрейтор, который уже несколько раз за последние 2 недели чудесным образом избежал смерти. Майор, будучи одновременно человеком посвященным и не очень образованным, как и многие члены секретных учреждений Третьего Рейха, считал мистику, предопределенность событий и прочую метафизику не темами для досужих разговоров, а вполне реальными явлениями жизни. Заукер думал о неудаче с Мюллером с тоской. К ней перемешивались раздражение и нелепое ощущение уже случившегося поражения перед неизбежным, словно он знал уже, что им так и не суждено поймать и уничтожить этого ефрейтора, а значит, сохранить тайну, которую им доверил секретный исследовательский институт СС АННРБ. АННРБ. Традиционно это название переводят как «наследие предков». Все пошло от названия выставки, организованной в 1933 году в Мюнхене профессором Германом Виртом, человеком неординарным, которому вольно или невольно суждено было сыграть важную роль в становлении нацистской неорелигии. За 5 лет до той самой мюнхенской выставки Вирт издал книгу. Ее Заукер перечитывал 5 раз. Такое сильное впечатление произвел на него этот труд. По теории Вирта, у истоков цивилизации стояли 2 основные линии крови — нордическая, представляющая собой высокоразвитую расу Севера, и гондваническая, южная, вобравшая в себя все возможные пороки человечества. Намеренно ли, случайно ли, но Вирту удалось привлечь внимание национал-социалистов к своей теории. Выставку, на которой были представлены древнейшие артефакты, посетил Гиммлер и, как утверждают разные источники, остался очень доволен работой профессора. «Это именно то, чего нам сейчас не хватает», — сказал он своему адъютанту, садясь в автомобиль. «Сама история человечества говорит об исключительности северной расы. Теперь людям будет проще понять, что существует заговор слабых против сильного. Мы не позволим больше унижать себя. Теперь еще и ради памяти наших великих предков этот человек сделал для нации больше, чем способен сделать для нее любой маршал». НСДАП требовалось нечто большее, чем просто идеология.